Я примерила все три. На одно висело на мне, я похудела за последнее время. Второе требовало каких-то аксессуаров в большом количестве. А вот третье было в самый раз и говорило само за себя. Это было платье от Шанель, подарок отца. Это платье не требовало ничего, кроме маленькой нитки жемчуга. Черт побери, а я еще ого-го. И все же в салон красоты зайти надо. Благо, неподалеку от редакции есть проверенный хороший салон, куда частенько бегают наши. Но с утра начались неприятности. Захворала Светлана. Позвонила совершенно осипшим голосом, сказала, что у нее температура 38,5. Потом выяснилось, что отпал крупный рекламодатель, и замены пока не было видно даже на горизонте. «Фаинчик», — сказала Анита, по такому случаю приехавшая в редакцию, — «придется сокращать зарплаты». «Анита, я все понимаю, но, может, можно еще как-то вывернуться?» «Как вывернуться? Можно уволить несколько человек, и тогда обойдемся пока без сокращения». «Ну, на мой взгляд, лучше все-таки сократить зарплату, чем увольнять. Куда сейчас уволенным податься? А так все же хоть что-то у людей будет». «Я тоже так думаю, но ты все-таки прикинь, без кого мы сможем обойтись пока превентивно. Кризис только разворачивается, если мы хотим сохранить журнал». «Нет, я пока и думать на эту тему не стану. Пусть все идет, как идет. Объявим о сокращении зарплаты. Кстати, я прошу тебя объявить об этом лично». «Почему? Объявишь от моего имени?» «Анита, ты здесь бываешь редко, и вообще ты как бог и царь, высоко и далеко. А я тут каждый день, на меня и так все шишки валятся». «Хорошо, поняла. Тогда назначь собрание на 5, у меня как раз будет 2 часа перерыва, я заеду». «А может, не надо собрание, а так сказать, в рабочем порядке?» «Ну, если в рабочем порядке, то все шишки уж точно на тебя свалятся». «Тоже верно, хорошо. Только мне в 3:30 надо будет на часок отлучиться». «Куда это?» «В салон красоты». «А что за случай?» «Юбилей нашей старой леди». «Сколько лет?» 75. «С ума сойти. Слушай, надо ей что-то подарить от журнала». «О, это было бы здорово, но что?» «У меня есть новая сумка Гуччи. Это рекламный дар. Я хотела отдать ее в премиальный фонд. Ну, раз такое дело. Как думаешь, она оценит?» «Думаю, да». «Отлично. А ты что ей подаришь?» «Она попросила новый электрочайник. Ну и цветы, конечно». «Вот и славно. Я сейчас уже убегаю, к 5 вернусь. Не задерживайся в салоне». «Нет, конечно». «Фаин, по какому случаю сбор?» — спросил фотограф Веня, столкнувшись со мной в коридоре. «Не знаю, Анита скажет». «Кризис, шмизис, будут увольнять, а я и сам уйду, на вольные хлеба. Что мне тут ловить?» «Дело твое, может, и я скоро уйду». «А есть куда?» «Нет». «Тогда журналу кирдык, но я тебя понимаю. Какая-то в державе нашей гниль завелась. Как-то пованивать стала, а вот откуда, пока не разберусь». «Вот-вот и я тоже». «Ой, врешь, подруга, по глазам вижу, уж ты-то разобралась. И я дам тебе прощальный совет. Гони в шею, не жалей. Воздух чище будет». «Я пока не знаю, кого гнать». «Ну-ну». «Фаина, сегодня все мужики будут твои», — сказал мне стилист Яшенька. «О такой коже, как у тебя, можно только мечтать. Извини за банальное сравнение, но это персик». На собрании Анита объявила о сокращении зарплаты. Все вздохнули с облегчением. Лучше получать меньше, чем вообще потерять работу.